Люди просто-напросто менялись местами, и никто этого не замечал, никто не обращал на это никакого внимания. О том, чтобы пойти работать, и речи не было. Участки стояли пустые, там не было ни души. Прииск Виктория, правда, он лишь недавно открылся, еще не видал подобного зрелища. Стремительные переходы от проигрыша к выигрышу пагубно отразились на этих людях. Достаточно одного слова, случайно сорвавшегося с уст пьяницы, и все, в большинстве своем народ все-таки трудовой, приходили в состояние безумия. Кто-то утверждал, что достаточно одной удачи, всего только одной, и можно в мгновение ока и без всякого труда выиграть фантастическое состояние. Не ушли разве позавчера многие на поиски сказочного клада, о котором все говорят так уверенно? «И вспомните», — настаивал оратор, — «когда они уходили, мы над ними подтрунивали и предсказывали, что они скоро вернутся, а ведь никто не вернулся. Разве это не доказывает, что поиски далеко не так напрасны, как мы думали?» Тут произошел неожиданный случай, который сразу опроверг эти разглагольствования и заставил умолкнуть громкое «браво» пьяниц, разгоряченных алкоголем и жадностью. В палатку вошли человек 12 из тех, о которых только что говорил оратор. Платье на них было изодрано, они имели изможденный вид, с трудом поддерживали друг друга и, казалось, вот-вот упадут от усталости и голода. Впечатление было тем более тягостно, что на груди у трех или четырех из них зияли открытые раны. Ко всему они были почти совершенно слепы, как об этом можно было догадаться по их изъязвленным, побагровевшим, беспрерывно моргавшим векам. Всеобщее безудержное веселье сразу оборвалось. Его сменила зловещая тишина. Игроки оставили карты, пьяницы отодвинули кружки, ибо все узнавали в этих призраках тех самых своих товарищей, которые с такой надеждой отправились на поиски сокровищ кафрских королей. Затем со всех сторон посыпалось: в чем дело, что случилось? Да они на ногах не стоят. Хозяин, пить! Дай этим беднягам есть и пить, и поживей! Кабачик суетился, покрикивал на слуг, которые после 36 часов беспрерывной работы буквально падали с ног. «Джентльмены!» Угасшим голосом пробормотал один из снова прибывших. «Тревога!» «Что вы хотите сказать? Беритесь за оружие. Будет нападение. Черные гонятся за нами по пятам. Они перебили всех наших товарищей. Беритесь за оружие!» Хмель прошел у всех в одно мгновение, все повскакали с мест. Игроки быстро спрятали выигрыши и разобрали лежавшие на столах револьверы и ножи. Слышно было, как пощелкивают барабаны револьверов и пружины ножей. «Черные? Вы говорите, на вас напали черные? Удивительно! Кто они?» «Это все Питер! Он нас предал, мерзавец, и натравил на нас целую армию чернокожих. Ах так! Пусть только придут. Мы им окажем такой прием, какого они долго не забудут». Человек уравновешенный, несомненно, пожал бы плечами, услышав такое бахвальство. Правда, тут было 150-200 мужчин, достаточно хорошо вооруженных для встречи с неграми, но ведь только очень немногие сохранили способность защищаться. После страшной попойки все еле держались на ногах. И если бы им пришлось стрелять, то это было бы в такой же мере опасно для их товарищей, как и для врагов. Надо, кроме того, признать, что в обычное время эти люди выполняли сравнительно легкую работу, жили в довольстве и в окружении племен совершенно безобидных. В общем, это были обыкновенные пионеры. Пускай люди в большинстве деклассированные, но они не имели того размаха, который отличал белых калифорнийских золотоискателей. Пионерами называют первых белых переселенцев Америки, Африки и Австралии. Те жили постоянно на чеку Их окружали воинственные племена, с которыми они находились в состоянии беспрерывной войны. И они позаимствовали у североамериканских краснокожих все их страшные методы нападения и защиты. Жизнь среди постоянной борьбы, беспрерывные тревоги, вечный страх пытки, постоянная забота о том, как бы не потерять свой скальп, выработали из них грозных бойцов, всегда готовых встретить любого врага, не моргнув глазом. Короче говоря, можно смело биться об заклад, что люди мужественные быстро разделались бы с чернокожими, наступавшими на прииск Виктория.